Глава вторая. «Дважды брать одну и ту же крепость», — проскрипел зубами маг со знаками магии воздуха на одежде. «Как вообще это получилось? Как мы могли упустить именно эту крепость?» «Никто не знает», — покачал головой маг огня. «Это действительно большая проблема. Если в ней засела хотя бы пара десятков магов из Белоснежной Розы, то мы можем вообще отсюда уйти, наматывая сопли на кулак». «Я смогла почувствовать около 30 магов», — вмешалась женщина в мантии мага жизни. «Но это только те, кто не скрыл свой источник». «Или те, кто его имитировал», — прошелестел Мурана, подкравшийся к группе магов, наблюдавших за крепостью. «На самом деле я не думал, что тот молодчик вообще сможет обойти мои экраны. Делал приманку в этом замке исключительно по привычке». Пара магов, вздрогнувших от голоса лича, постарались отойти от него подальше. «Так это вам мы обязаны потерей ключевой точки обороны», — недовольно заявила женщина. По ее виду нельзя было сказать, что она боится Мурана. «Не совсем так. Я разместил несколько ложных приманок на основе физиологических жидкостей пленницы. В этом замке находилась приманка на основе крови. Мы потеряли целую крепость, потому что вы оставили тут приманку?» — вылупился огненный маг. «Крепость тут ни при чем. Просто удобное местоположение», — отмахнулся восставший из мертвых маг. «Главное не это. Главное то, что парень имеет серьезные навыки в магии крови». «Действительно», — фыркнула женщина. «Подумаешь, крепость захватили, войска в ней погибли. Ну, убили наших магов. Что тут такого? Зато мы теперь знаем, что единственный темный империи способен использовать магию крови». «Это как минимум саботаж», — подал голос маг воздуха. «Вы не поверите, но...» Мурана обвел взглядом толпу магов, собравшихся у полосы отчуждения замка, и с вызовом произнес. «Мне плевать, что вы там себе навыдумывали. Этот парень умудрился угробить атакующий корпус саторцев. Корпус в одиночку. Он достаточно умен, чтобы просто так не расстаться со своей жизнью из-за оплошности». «Опасаться выродка Антолии? Вы верно шутите», — фыркнул воздушник. «Послушай меня», — прошелестел лич с нотками силы в голосе. От него у многих магов пробежали мурашки по спине. «Если бы ты был не настолько туп, то начал бы задавать вопросы. И первый из них – кто допустил проход войск вперед? Когда случилось сражение и что тут вообще произошло?» Маги начали переглядываться, а Мурана продолжил. «Войска Ордена двинулись в эту крепость уже после того, как замок поменял все ключи и выпал из общей системы защиты крепостей», – с довольным видом произнес Мурана. «Единственное, что известно, атаковал замок небольшой отряд. Ко всему этому здесь была применена разновидность големов-оборотней на основе слез Изиды». Если до этого маги перешептывались, то после упоминания големов-оборотней воцарилась гробовая тишина. «А вы думали, тут прямой бой будет?» – рассмеялся лич. «Никакого прямого боя, никаких ударов на истощение. Один раз зазеваетесь, и от вас останется мокрое место. Он умеет вести себя в проигрышной позиции. Не удивлюсь, если он затеял все это ради того, чтобы собрать все наши силы в один кулак». Зафар, огненная плеть, до этого просто помалкивавший в стороне, внимательно посмотрел на лича и спросил. «Уважаемый Мурана, а каковы ваши идеи по дальнейшим планам этого темного?» «Тут все просто. Мы нужны ему как единый кулак, здесь и сейчас, или мы не нужны ему в другом месте». «Вы хотите сказать, что он либо собрал нас здесь для того, чтобы уничтожить разом, или для того, чтобы ударить в другом месте, пока мы тут пытаемся штурмовать замок?» «Совершенно верно», — кивнул лич. «К тому же вы не можете быть уверены, что орудие Великой Скорби еще тут. Следы души Хранителя есть. Оно было воссоединено именно тут, однако прямой источник силы Земли под крепостью заставляет артефакты сходить с ума. Душа Хранителя может быть уже в совершенно другом месте». «Мы должны быть готовы к ловушке», — кивнул Зафар. «У вас есть предположение, куда он может ударить?» «Если быть откровенным», — прошелестел Мурана, — «то нет. В нескольких днях пути у нас нет стратегически важных объектов, потери которых поменяет исход войны. Разве что пленница, но это чересчур глупо и никакого влияния на исход военных действий». «Тогда получается, что он нас собрал тут для того, чтобы уничтожить одним ударом», — округлил глаза огненный маг. И как он это собирается сделать? Нас тут не десяток магов со слугами, и даже не боевое соединение. Тут целая армия, — всплеснула руками женщина, но в одно мгновение умолкла. Бездна. Мы бы заметили сразу, и... Они самоубийцы? Мурана прервал поток возгласов магов Зафар. Поиск следов бездны на ваших плечах. Я посмотрю, что можно сделать, — прошелестел Лич. Остальные готовимся к штурму.